Глава 4.2. «Здравствуйте, Георгий Аристархович!» Мужик по-хозяйски прошел в палату, окинул ее взглядом, задержался этим взглядом на стуле, единственном в помещении. Через минуту он уже сидел рядом со мной, пристально смотрел своими рыбьими глазами. «Даже если бы до этой минуты мне было бы хорошо и я был бы здоров, после появления мужика точно поплохело бы. К примеру, началась бы изжога или какая-нибудь желчнокаменная болезнь. Слишком уж товарищ был неприятным. Вызывал отторжение. Остальные обитатели комнаты быстренько рассосались по своим местам. Мужик не представлялся никому, да и мне не представился. Но вел себя так, что всем сразу стало понятно, нужно максимально стать незаметным. Потому что каждый раз, когда его взгляд останавливался на ком-то, этому кому-то становилось не по себе». «Здравствуйте!» Я выдержал паузу, намекая, не мешало бы мужику назвать свое имя. Мужик все мои намеки вертел на мужском половом органе, даже брови не повел. «Ну, что ж вы так неосторожно, Георгий Аристархович? Ухитрились где-то найти преступные элементы. В такое совершенно неподходящее для героических поступков время, когда ваша персона достаточно сильно нужна стране. Слушайте...» Я осторожно подтянулся вверх, устроился полусидя, опираясь на грядушку. Учитывая, что кровать с панцирной сеткой, провернуть это было не очень просто. Моя задница все время норовила оказаться значительно ниже уровня остального тела. «Именно это я и делаю. Внимательно слушаю!» Мужик улыбнулся одними губами. Растянул их в узкую полоску. «Чистый Джокер!» Не хватало только соответствующего грима на лице. «Отлично. Так вот, не было никаких героических поступков. И преступных элементов тоже не было. Я сам...» «Позвольте полюбопытствовать». Перебил меня мужик, иронично подняв одну бровь. «Что именно сами? Сами себя пырнули ножом?» «Ну, почему же пырнул сразу? Порезался». «Интересно. Бывает и такое. Я неопределенно пожал плечами. А можно узнать ваше имя? Да и документики не помешало бы тоже показать». «Ясен хрен без документа, вполне понятно, передо мной находится чекист. У него это на лбу написано огромными буквами. Чисто из принципа решил, пусть тоже немного напряжется. Я вот напрягаюсь, сижу, а должен лежать». «Документики?» Мужик сунул руку в карман и вытащил оттуда удостоверение. Махнул им перед моим носом характерным жестом. «Так, как только менты ухитряются делать». «Вроде тебе в морду ксивой ткнули, но ты ни хрена не успел прочесть». «Можете называть меня Владимиром Алексеевичем. Остальные детали мы обсудим после того, как вас выпишут». «Теперь будем видеться чаще. Мои коллеги...» Чекист пожевал губами, подбирая слова. «Наверное, хороших не было, а плохие говорить о коллегах ему не позволяла цеховая солидарность. Мои товарищи по оружию отнеслись слегка безалаберно к вам. Упустили несколько важных моментов. Поэтому вашим вопросом поручено теперь заниматься мне». Я с умным видом пялился на мужика, а сам попутно соображал. «Значит, за побег в Зеленухе, и тем более за то, что меня ухитрились подрезать среди бела дня, те, кто за нами со Стасом следили, получили мандюлей. А этот товарищ, сидящий сейчас рядом с моей кроватью, является кем-то более серьезным, потому что в его словах был откровенный намек на это, мол... «Цени, Милославский, тобой большие люди занимаются». «А у меня нет вопросов», — сказал я мужику и улыбнулся точь-в-точь, как он, гримасой. «Представляете, а у меня к вам есть», — ответил Владимир Алексеевич. «Совершенно непробиваемый гад. И первое из них я повторю еще раз. Как и при каких обстоятельствах вы получили это ранение?» Мужик опустил взгляд на повязку, стягивающую верхнюю часть моего тела. Пустой пододеяльник, которым укрывался, сполз вниз, и стало видно большую часть марлевой ткани, намотанной на грудь. «Какое ранение?» «Я округлил глаза. Говорю же вам, все сам». «Так, не получается у нас доверительного разговора». Чекист вздохнул. «Хорошо. Сами. Пускай. Как же вы смогли это сделать? А главное, зачем?» «Любовь?» «Я тоже вздохнул. Еще тяжелее, чем до этого Владимир Алексеевич». «Любовь. Ну да, ну да. Пытались покончить жизнь самоубийством? Это, знаете ли, еще хуже, чем встреча с хулиганами. Получается, у вас, Георгий Аристархович, с психикой не все в порядке. Чекист даже головой покачал из стороны в сторону. Типа, ну как же так? Ни в коем случае, наоборот, был очень счастлив. Шел, споткнулся, случайно напоролся на лезвие. Ясно. Владимир Алексеевич оперся ладонями о колени, собираясь встать на ноги. Спешу ваше поведение на действие лекарств и наркоза. Вас немного заштопали. Вы просто как-то сильно неудачно напоролись. Еще немного, чуть-чуть в сторону, и были бы задеты жизненно важные органы. Не хотите объясниться по этой ситуации? Ваше право. Мне главное, чтобы она не касалась волнующей нас темы. Выздоравливайте, Георгий Аристархович. Мы подождем. Только сильно не затягивайте. Доктор сказал, все очень хорошо для такого ранения. Ох, простите. Для такого пореза. На ноги встанете быстро. Это я вам говорю на всякий случай. Если вдруг имеется мысль задержаться на больничной койке, не выйдет. И еще по поводу любви. Вы имеете в виду, мы доведем начатое до конца. И, сами понимаете, этот конец коснется всех сотрудников известного места. Та видимость, которую создают ваши без пяти минут коллеги, пытаясь оттянуть момент, когда человек все-таки понесет наказание за свои деяния, видимостью не останется. Мы все понимаем. Стажеры собирают информацию, которая никак не соберется. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять их задумку. Но очень скоро дело перейдет в наши руки. А там, как опять же известно и мне, и вам, работает некая особа. Понимаете, о ком идет речь? Понимаю, ответил я чекисту сквозь сжатые зубы. Мое поведение его не устроило, соответственно, начался откровенный шантаж. Глупо было бы думать, что они не знают про Наташку. Какая-то сложная история. 2 года вы с данным человеком никак не контактировали, несмотря на некоторые любопытные факты, а теперь вдруг снова пытаетесь наладить общение. Думаю, вам было бы интересно избавить этого человека от проблем. Вы сейчас меня типа подкупаете, пугаете, провоцируете. Я сейчас типа даю вам шанс на неплохое будущее. Владимир Алексеевич встал наконец со стула. И знаете, мне казалось, мы с вами пришли к некоторому пониманию еще 2 года назад. Все же было хорошо. Откуда это стремление к бунту? Поверьте, всем от вашего поведения будет только хуже. И в первую очередь вам. До свидания. Чекист развернулся и вышел из палаты. Не успела закрыться за ним дверь, молодой парень, который все это время усиленно пялился в газету, сразу подсел ко мне. «Что за гражданин?» Он кивнул в сторону выхода. «Да так, знакомый», — ответил я. «Что меня поражает в этом времени и всегда поражало? Их беспардонная манера задавать вопросы. Просто незнакомый человек, который провел со мной несколько часов в одном помещении, так запросто может интересоваться моей же жизнью». «Ничего себе знакомый! Сразу видно, что из органов. И вообще непростой!» Пацан упорно не отставал. «Илья!» Он протянул руку, но потом сообразил, что я сейчас совсем не горю желанием совершать резкие движения, и прибрал свою конечность обратно. «Слушай, я не то чтобы вникал в разговор, но он явился не просто так, да? Это Илья смотрел на меня с любопытством и вроде бы ничего особого не спрашивал. Однако паранойя – дело серьезное. Даже в обычном парне мне уже мерещилась какая-то подстава». «Фомичев, иди на свое место!» Дверь приоткрылась, и в палату засунула голову все та же медсестра. «Человек только пришел в себя, а ему покоя никакого. Быстро по кроватям, сейчас на процедуру позову. Милославский, все хорошо?» Она посмотрела на меня. Я кивнул. Тем более Илья после окрика медсестры слез с моей постели, и это было неплохо. Мне жизненно необходимо подумать. Товарищи чекисты перестали скрывать свое присутствие. Видимо, сам их спровоцировал. Столько времени настоящий Жорик был послушным, выполнял все, что велено, а теперь творит какую-то дичь. Это в понимании чекистов, естественно. Они же реально не дураки. Видят, пацан вышел из-под контроля. Блин, и про Наташку. Что ж я такой дебил? Почему сразу не подумал? За мной следят, это понятно. Конечно, сразу спалили, что я пытаюсь восстановить наши отношения. А 2 года носа не показывал. Странно ведь? Но плюс в беседе все же был. Этот Владимир Алексеевич открытым текстом дал понять. «Сделаю все, что от меня хотят, Наташка останется не при делах. Ее не тронут. А когда арестуют директора, персонал тоже потянут. Кроме того, чекист намекнул, про ментов они тоже знают. Мол, те только создают видимость слежки за Соколовым. Черт! Знать бы еще, что именно хотели товарищи из госбезопасности от Жорика. Они ведь его с конкретной целью отправили в ментовку. И учиться, и стажироваться. И вряд ли на тот момент это уже был директор гастронома. Слишком мелко. Короче, надо переговорить со Стасом и соображать, что делать дальше.